Голову пробило. Повезло ему. Да уж. Николай прошел к другому мертвецу и склонился над ним. Кто они, по-твоему? Первый, из степи. Точно говорю. Киргиз Кайсак, как вы говорите. А второй, не знаю, пожал плечами проводник. Хакандец. Похож. Узбек или таджик, но не киргиз. Точно, согласился Дронов. Хаем, что? Долго его смотришь. Лицо узнал. Да нет, не в этом дело, протянул капитан, задумчиво покусывая сгиб пальца. Дело действительно было в другом. Этот налетчик, в отличие от первого, погиб мгновенно. Пуля, вошедшая ему точно в середину лба, вышла из затылка, прихватив кусочек черепа. И пуля эта, без всяких сомнений, была не винтовочной, револьверной. А револьвером ночью пользовалась только Саша. Так в чем, не унимался любознательный Гжантый, дело-то. Если бы я знал, выпрямился Николай, тяжко вздохнув. Похороним их, только быстро. И тихо, девушку не разбудите. Пусть поспит. Повинуясь его приказу, солдаты наскоро забросали тела землей и камнями. Когда юная стажерка проснулась от запаха кипящей похлебки, Дронов рассказал ей обо всем, опустив лишь причину смерти второго нападавшего. Как Саша отреагирует на известие о том, что она убила человека, офицер не знал и выяснять прямо сейчас не горел желанием. «Так вы полагаете, это были обычные разбойники?» – спросила Александра, выслушав его рассказ. «Вероятнее всего», – кивнул капитан. «Будь это кто-то посерьезней, мы бы так легко не отделались. Я думаю, они увидели ночью наш лагерь, решили, что отряд небольшой и его легко будет вырезать. Потом поняли, с кем связались, и сбежали. Миллиметров. Ну да, похоже». Девушка устало потерла лоб. «Анастасия Егоровна говорила мне, что не у всех событий в мире есть тайная подоплека и глупо искать второе дно повсюду. С одной стороны, нельзя отбрасывать факты, вызывающие подозрения, с другой, не стоит придумывать их самостоятельно, потакая паранойе». Саша вдруг улыбнулась. «Наверное, сейчас она сказала бы, что порой сигара, это просто сигара, а нападение бандитов, всего лишь нападение бандитов. Ты читала Фрейда?» Не сказать, чтобы капитан был ошарашен. Стажерка с самого начала производила впечатление образованного человека. Однако же мрачный немецкий душевед, странный предмет интереса для девушки. Дронов и сам-то был с ним знаком больше по анекдотам. «Мы проходили психоанализ во время учебы». Саша посмотрела на него не без удивления. В третьем отделении, одна из обязательных дисциплин для оперативных сотрудников, вы не знали? Нет, откуда бы? Ой, и правда. Стажерка прикрыла рот ладонью. Простите, не подумала. Да что ты, не извиняйся. Николай с усмешкой махнул рукой. Я мог бы и догадаться. Лучше доедай суп, скоро выдвигаемся. Отряд вернулся на дорогу позже обычного, около 9 утра. Чтобы наверстать упущенное время, капитан приказал больше двигаться рысью и реже переходить на шаг. Однако далеко уехать от места ночной стычки они не успели. Зоркий Гжантый внезапно натянул поводья, подвел коня к Дронову и мрачно сказал. «Видишь отблески впереди, у самого горизонта?» «Нет, не вижу», после паузы признал офицер. «А я вижу», поддержала киргиза Саша. «Серебристые такие, угу». Это солнце играет на шлемах и остриях копий. Проводник искоса глянул на капитана. Много для каравана. И плотно идут, не вокруг повозок, а в строю, похоже. Военный отряд. Помрачнел теперь и Николай. Да, не хотелось бы лишний раз встречаться с хаканцами. Но отворачивать не будем, поздно уже. К тому же мы на их земле. Дронов привстал в стременах и повернулся к солдатам. Приготовьте оружие. Черневой. Да, господин капитан. «Охраняешь Александру Александровну?» «Понял. Головой за нее отвечаешь». «Так точно. Браво взял под козырек унтер. Жизни не пожалею». «Этот не пожалеет», — подумал Николай, пуская коня вперед. «И остальные тоже. Хорошо, что Саша такая славная. Можно не беспокоиться, ребята сами за нее горой встанут, и без приказа». Минут через 10 замеченный Гжантым отряд увидели все, поднимая тучу пыли, дюжины две конников двигались по тракту навстречу путникам. Они были облачены в стальные шлемы и кольчуги, лишь едущий во главе колонны всадник носил белую челму. Если бы не старинные длинноствольные винтовки, притороченные к седлам, кавалеристов можно бы было принять за выходцев века эдак из 12-го. «Уступаем дорогу», — велел Николай, уводя коня к левой обочине. Спутники последовали его примеру. Однако командир хаканцев вдруг властным окриком остановил свой отряд, пришпорил скакуна и двинулся на перерез русским. «И чего ему надо?» – буркнул за спиной Дронова урядник Невский. «Ехал бы мимо. Служебное рвение решил проявить небось». В тон казаку хмыкнул капитан и выехал навстречу хаканцу. За командиром, совершенно самовольно, увязались Невский, Джанты, Саша и приставленный к ней юнтер. Так что делегация вышла солидная. «Ассаламу алейкум!» – приветствовал Дронова ханский офицер, натягивая поводья, и повторил по-русски, с ощутимым акцентом, однако без запинки. «Мир вам! Я, Юзбаши Маниас из гарнизона Аулиата, командир конницы. Ва алейкум салам!» – ответил Николай, поднимая правую руку. Чин Юзбаши был примерно равен его собственному и означал командира сотни. «И вам мир! Я, капитан Николай Дронов из гарнизона Пешпека. Вы русские. Что вы здесь делаете?» Вопрос прозвучал грубовато, но дело было, судя по всему, в скудном словарном запасе ханского воина. «Да, русские. Мы здесь по поручению нашего государя и имеем формальное подтверждение». Капитан выудил из седельной сумы документ от пипшекского коменданта, показал его издали хаканцу. Тот подъехал ближе, придирчиво рассмотрел бумагу. Вообще-то ее содержание не тянуло на поручение государя, однако Дронов сомневался, что офицер сипай еще и читает на русском. Генеральская же печать выглядела очень солидной, а сургучные и чернильные оттиски жители ханства уважали, относясь к ним с удивительным, едва ли не мистическим трепетом. «Какое у вас здесь дело?» Документ, написанный красивым почерком на белой бумаге с золочеными углами, похоже, произвел должное впечатление, и сотник заметно расслабился. Теперь он с интересом взирал на спутников Дронова. «Здесь, никакого, мы едем в Ташкент, а тамошние власти известим надлежащим образом. Так и будет», с видимым облегчением кивнул Маниас. Вступать в конфронтацию с имперскими военными ему определенно не хотелось. «Пожелаю вам удачного пути, но у меня еще есть вопрос». «С удовольствием отвечу», наклонил голову Николай. Несмотря на недавно проигранную войну, ханские солдаты вели себя сдержанно, так что и он постарался проявить учтивость. «Не видели ли вы чего-нибудь странного? Вооруженных всадников, разграбленные повозки, следы конских копыт не на дороге». Сотник поправил челму. «Мы ищем банду грабителей. Здесь ограбили нескольких купцов, в том числе одного вашего, русского. Нас послали из города, чтобы поймать грабителей и защитить тракт». Дронов переглянулся с Невским. Кашлянул. «Было такое, почтенный Юзбаши. Этой ночью мы отбили чье-то нападение. Правда, в темноте толком не разглядели нападавших. Где?» Черные глаза хаканца сверкнули. «Где это случилось?» «По южной стороне дороги, примерно в километре отсюда. Поедете с нами, покажете». «Да мы, если честно, торопимся, почтенный Маниас», нахмурился капитан. «Мы же говорили, что у нас дело в Ташкенте. Если поедете с нами и поможете выследить разбойников, мы проводим вас до Аулиата», хитро прищурился сотник. «А может, и еще как-нибудь облегчим вам путь. Джабек Би, правитель города, будет благодарен. Я расскажу ему о вашей помощи. Хаем». Дронов оглянулся на Сашу, которая внимательно слушала их диалог. Та после недолгого раздумья кивнула. «Так и быть. Договорились. Следы, найденные Джантаем и казаками, вывели объединенный отряд к самым предгорьям. Здесь пришлось спешиться. Ханский Юзбаши выслал вперед разведку из своих людей, которые лучше знали местность. Вскоре лазутчики вернулись и доложили, что в лесистой ложбине меж двух крутых холмов устроились лагерем несколько десятков человек, все при оружии и конях. Сомневаться в том, что это искомые налетчики, не приходилось. После неудачного нападения они зализывали раны и потихоньку разбирали юрты, готовясь сняться с места. «Пожалуй, моих двух дюжин не хватит», — хмыкнул Маниас, выразительно косясь на Дронова. «Разбить мы их сможем, но многие сбегут. О том, чтобы рисковать моими людьми, мы не договаривались», — отрезал Николай. «Господин капитан», — неожиданно вмешался командир казаков. «У меня мысль есть, разрешите сказать. Говори, можно все провернуть так, что нам ничего грозить не будет», — осклабился Невский. «Было видно, что вот ему-то как раз в драку не терпится. И каким же образом? Вот вы, хаканцы, рубаки неплохие», — повернулся казак к Юзбаши. «Но стрелять совсем не умеете. Давайте так сделаем. Мы снимем часовых на гребне ближнего холма и заляжем там с ружьями. Потом обойдем ложбину и повторим на другом гребне. Затем ваши бойцы встанут за нами. Когда все будет готово, мы дадим по лагерю залп, а вы пойдете в рукопашную. Потом мы будем отстреливать всех, кто попытается вырваться». Он вновь посмотрел на Дронова. «Никакого риска, господин капитан. Драться на саблях будут хаканцы, а какие из налетчиков стрелки, вы сами ночью видели». Офицеры переглянулись. Маниас пригладил бородку и с довольной ухмылкой кивнул. «Хороший план, только добавим еще элемент», — вздохнул Дронов. А казаки с сипаями определенно нашли общий язык. «У выхода из ложбины, чуть в стороне, поставим нескольких всадников, на тот случай, если кто-то из разбойников все же вскочит на коня и уйдет из-под пуль». «Согласен», — опять кивнул Юзбаши. «Но мои люди будут нужны в атаке на лагерь. Сторожить выход буду я сам, с драгунами». Николай указал взглядом на унтера и ефрейторов. «Подкрадываться мы все равно обучены хуже казаков. Оставите только пару своих бойцов в подмогу. А я...» Дернула его за рукав Саша. Выглядела она довольно встревоженной, даже возбужденной, вероятно, ощущала на себе ответственность за происходящее. «А что, ты...» Улыбнулся светловолосый стажерке Дронов. «Хочешь с казаками пойти часовых резать или с сипаями, в рукопашную?» «Нет», — понурилась девушка. «Вот и будешь рядом со мной, вместе с парнями. Я же Черневому поручил тебя сторожить, помнишь?» «Помню». Саша улыбнулась унтеру. «Егор Лукич, спасибо, что заботитесь. Да я ничего еще и...» Черневой смущенно потер затылок, сбив фуражку на нос. «Держись около него или около меня, вперед не суйся, но кобуру расстегни», — продолжил Николай. «Этого будет достаточно. Ну, хватит медлить». Нетерпеливо слушавший их разговор Юзбаши взмахнул рукой. «Начнем, пока враг не сбежал». Отряд рассыпался. Первыми меж деревьев скрылись казаки, за ними последовали спешенные сипаи во главе с сотником, снявшие доспехи, чтобы блеском стали и звоном кольчуг не привлекать внимания. Оставшийся конный резерв из Николая, Саши, Джанте, двух хаканцев и трех драгун отъехал чуть назад, чтобы лучше видеть узкий проход в ложбину, ставшую ловушкой для банды. «Надеюсь, все будет хорошо», — неуверенно протянула стажерка, поигрывая поводьями. «Не хотелось бы, чтобы кто-то из наших пострадал, однако заручиться благодарностью местных властей мне кажется ценным». Она посмотрела на Николая, будто ожидая, что тот возразит. «В худшем случае кого-нибудь ранит шальная пуля», — успокоил ее капитан. «Специально попасть в цель эти горе вояки едва ли способны, сама ведь имела возможность убедиться. А до рукопашной не дойдет, Невский верно все продумал. Да и дойди, уверен, наши казачки не уступят. Посмотрим, чем все кончится, но я лично считаю, ты верно сделала, что согласилась, не врете». Искоса глянула на него будущая сыщица. Взгляд, однако, вышел совсем не полицейским. «Если бы я был с тобой в чем-то не согласен, я бы как минимум начал спорить», — заверил Дронов. «Уж молчать не стал бы, поверь. И вообще решение это принял я, ты только подтвердила». Со стороны ложбины донесся слитный треск. Казалось, лопнула разом целая гроздь воздушных шариков. «Что это?» — вскинулась Саша, невольно дернув поводья. Акбулут переступила с ноги на ногу, обиженно всхрапнула. «Ружейный залп», — спокойно пояснил унтер Черневой. «На ближнем к нам склоне пальнули». Треск повторился, чуть глуше. «А это уже на дальнем», — кивнул Дронов, поглаживая лежащий на коленях карабин. Началось. Некоторое время они лишь слушали приглушенные звуки боя, вопли, лязг, редкие выстрелы. Потом из-за подошвы холма высыпала стайка всадников, человек 7, одетых как попало и вооруженных преимущественно саблями. «Упустили все же», — воскликнул Николай, давая коню шпоры. «Саша, Черневой, на месте, остальные за мной». Взрывая копытами землю, конный резерв ринулся на перерез с улепетывающим бандитом. Сам капитан нацелился на головного, здоровяка в пестром парчевом халате. Это определенно был, если и не главарь банды, то кто-то важный, кого не стоило упускать. «Хей, хей, хей!» — азартно выкрикнул один из сипаев, потрясая копьем. Заметившие засаду разбойники отвернули, пытаясь уклониться от боя, но было уже поздно, дистанция оказалась слишком мала. Захлопали карабины драгун, один из беглецов полетел на землю, у другого лошадь встала на дыбы, получив пулю в круп. Засверкали палаши, извлекаемые из ножен. Дронов тоже выстрелил на скаку, промазал, забросил ружье за спину на ремне и обнажил клинок. С Пестрохалотным они сшиблись в стороне от завязавшейся схватки, тот чуть обогнал товарищей. Хей-ха! Капитан рубанул бандита с наскока, но палаш звякнул о подставленную саблю. Два всадника закружились в карусели конного боя, обмениваясь ударами. Мощные прямые выпады Николая, от которых иной уклонялся бы, здоровяк просто принимал клинком, и не похоже было, чтобы его это утомляло. От зараза! Выдохнул сквозь зубы офицер, примериваясь для хитрого удара снизу. Тактику определенно следовало менять. Внезапно в топот копыт, звон стали и конское ржание вплелся одинокий хлопок выстрела. Противник Дронова охнул и схватился за левый бок. Сабли бандит при этом не выронил, так что капитан не стал рисковать. Наклон всем корпусом, короткий взмах палаша, алые капли брызжут вверх, а враг валится из седла с распоротым горлом, хрипя и обливаясь кровью. Есть! Осклабился Николай в запале не хуже Невского и направил коня в общую свалку. Последний уцелевший налетчик, пользуясь неразберихой, попытался разорвать дистанцию и уйти. У него даже могло получиться, драгуны на плохо обученных скакунах и уставшие сипаи, вероятно, отстали бы на равнине. Однако, не получилось. Джанты, спешившись, вскинул к плечу свое длинное охотничье ружье, тщательно прицелился, плавно нажал на спуск. Голова разбойника мотнулась, как от сильного удара, и он безвольно поник, уткнувшись лицом в гриву лошади. «Отлично!» – одобрительно воскликнул Дронов, кровь которого еще играла после жаркой стычки. «Саночкин, съезди, проверь супостата, точно ли мертв?» «Есть!» Отдышавшись, ефрейтор взял к козырьку. Капитан же спрыгнул на землю и наклонился, чтобы вытереть окровавленный клинок об одежду одного из убитых. Когда офицер закончил, его окликнули. «Николай Петрович, что такое?» Этот звонкий голосок сложно было спутать с другим, и Дронов выпрямился, отыскивая взглядом Сашу. Девушка обнаружилась около трупа того самого здоровяка в пестром халате, которого капитан зарубил первым. Она стояла перед ним на коленях и безуспешно пыталась перевернуть тело. Немного сбитый с толку унтер присел рядом, собираясь ей помочь. «Что у вас там?» — повторил Николай, бросая палаш в ножны и направляясь к парочке, занятой столь странным делом. Его сумка. Натужно прокряхтела стажерка. Лежащий на спине мертвец весил раза в 4 больше ее, и девушка упиралась в тело обеими руками, как в многопудовое бревно. Надо достать. Вместе с Черневым она наконец перевернула убитого на бок и стянула с его плеча выцветшую серую сумку на ремне. Выглядела та непривычно, скорее, это был кейс или чемоданчик, только снабженный ремнем. Прямоугольный, со скругленными краями, из какого-то жесткого материала. Замочков или стяжных ремешков на нем видно не было. Впрочем, Сашу это не смутило. Будущая сыщица ухватилась за что-то двумя пальцами и резко потянула. Вжик. Кейс распался на две половинки, и девушка, восторженно ахнув, вынула из него блестящую черную пластину, украшенную белым знаком, напоминающим стилизованные крылья. «Это что?» – озадаченно спросил унтер, опередив своего командира. Впрочем, Дронов и так догадался. Незнакомый материал, странный дизайн, округлившиеся глаза Настиной ученицы. Очередной подарочек из зазеркалья. Все же уточнил он. «Думаю, да», — кивнула Саша, зачарованно таращась на пластину. «Бывает же такое. Вот так просто, посреди леса». С чуть слышным щелчком она раскрыла пластину, как книгу. Правда, состояла эта книга только из толстой обложки. Изнутри одна сторона обложки оказалась покрыта рядами черных клавиш с латинскими буквами и непонятными значками на них, почти как у печатной машинки. Вторая сторона целиком представляла собой непрозрачное темное окошко, забранное сплошным листом стекла. С недаемым любопытством, Дронов и Черневой склонились над находкой, глядя поверх Сашиных плеч. Сосредоточенно сдвинув брови, девушка коснулась пальцем одной из кнопок. Громкий крик заставил всех троих вздрогнуть. Обернувшись, Николай увидел, как к ним бежит один из хаканцев. Бряцая кольчугой, ханский солдат почти в припрыжку подскочил к Саше и ткнул в нее пальцем, выкрикивая что-то одновременно возмущенное и взволнованное. Стажерка спешно захлопнула пластину и испуганно попятилась, прижимая трофей к груди. Не сговариваясь, капитан и унтер встали между ней и сипаем. Тот сразу умолк. «Джанты, чего ему надо?» Николай на всякий случай стиснул рукоять палаша. Черневой последовал его примеру. Остальные солдаты, включая и второго хаканца, удивленно переглядывались. Говорит, вещь, которую взяла, кхем, киргиз кашлянул в кулак, которую взяла твоя женщина, это вещь, которую они должны вернуть в город, они ее искали. Ну вот, Саша, а ты говоришь, просто так, посреди леса, протянул Дронов, не отводя глаз от стоящего напротив хаканца. Это ценная вещь, очень, пискнула из-за спины капитана стажерка. Нам такие даже на занятиях не показывали, только на фотоснимках и рисунках в особых каталогах видела. Говорят, их со спецсклада выносить запрещено. Понятно. Николай повернулся к Джантаю. Скажи ему, пусть зовет командира. Киргиз перевел сипаю просьбу, но тот остался на месте, в разгромленный лагерь налетчиков побежал второй. Обстановка ощутимо накалилась, дожидаясь ханского сотника, Дронов и сипай буравили друг друга взглядами, не убирая ладоней с оружия. К счастью, Юзбаши явился без промедлений, буквально примчался в сопровождении пары солдат. «Покажите мне вещь», — с места в карьер взял он. «Саша, пусть посмотрит», — попросил Дронов, делая шаг в сторону. «Может, чего напутал?» «Нет, это оно», — уверенно заявил Маниас, увидев блестящую пластину в руках девушки. «Эту вещь везли в наш город, но разбойники похитили ее». «А кому именно она у вас понадобилась?» Собравшись с духом, спросила Саша. «Да, кому в ауле это нужна подобная диковина?» Вкратчиво поддержал юную сыщицу капитан. «Не ваше дело», — отрезал ханский кавалерист. «Ну почему же?» — хмыкнул Николай, вновь заслоняя Александру своей широкой спиной от хаканцев. «Наша страна, видите ли, такими вещами интересуется. Мы будем крайне благодарны, если вы передадите ее нам и расскажете все, что о ней знаете. Хотелось бы знать, кто должен был ее вам передать и как он ее сам получил», — вставила окончательно успокоившаяся ученица Насти. «Не ваше дело», — сотник был непоколебим, но сбавил тон. «Это дело города. Пожалуйста, отдайте вещь». «Слушайте, уважаемый юзбаши», — зашел с другой стороны Николай, краем глаза наблюдая, как его бойцы и солдаты Маньяза расходятся в стороны. Назревала новая драка. «В лагере ведь должны быть еще трофеи. Они все ваши, а это мы возьмем как свою долю. Только эту вещь. Справедливо. Ведь без нас вы банду так легко не взяли бы. Я благодарен за помощь». Хакандец опустил взгляд. Кажется, ему в самом деле было неловко. «Благодаря вам обошлось без потерь. Это дорого стоит. Но уступить не могу. Взятую вами вещь я должен доставить в город». «Ну тогда, Саша, она правда так важна?» «Да, то есть... да, тогда я тоже буду настаивать». Сотник поднял голову, и Николай посмотрел ему прямо в глаза. «Сейчас эта вещь останется у нас. В ауле это мы поговорим с городскими властями. Там и решим. Это будет не ваша проблема. Согласны?» «Да», — после затянувшейся паузы выдавил Маньяс. «Я не хочу с вами драться. Пусть решают те, кому эта вещь нужна. В городе я вас с ними познакомлю». «Вот и договорились». Дронов убрал руку с палаша, вытер вспотевшую ладонь о мундир и протянул ее старшему сипаю. Тот с тяжким вздохом ответил на рукопожатие. Весь оставшийся путь ханский отряд ехал впереди, заставляя русских глотать пыль из-под копыт. Николай приказал было замедлить ход, чтобы подотстать и увеличить дистанцию, однако из этой затеи ничего не вышло, хаканцы тоже сбавили рысь. Пришлось принимать правила игры. «Джанты, правда», — что-то бурчал под нос и похлопывал по ножным кулаком, однако терпел вместе со всеми. Дабы занять время, капитан попробовал выспросить стажерку насчет их нежданного трофея. Однако выяснилось, что она и сама мало что знает. «Эта вещь называется ноутбук или как-то так». Саша держал кейс с таинственной пластиной на коленях, не решаясь убрать его в сидельный вьюг. «И она очень хрупкая. В каталогах шестой экспедиции есть общие описания и инструкции по обращению после конфискации. Указан высокий приоритет важности. А вот что она делает, нигде не сказано. Вообще это вне компетенции полевых агентов. Уверена, Анастасия Егоровна знает не больше моего». «Ну-ну», — недоверчиво хмыкнул Дронов. Хотя особых причин сомневаться в словах юной сыщицы у него не было, офицер прекрасно понимал, что в своей могучей конторе Настя всего лишь рядовой сотрудник. Пусть ее и назначили недавно на командирскую должность. «Вы лучше скажите, что за город такой Аулиата?» — перевела тему девушка. По ее невинному личику сложно было сказать, это не мудреная хитрость или ей действительно интересно. Мне следовало раньше о нем расспросить, а теперь и вовсе необходимо. Ао! Усмехнулся капитан и кашлянул в кулак. Для разговора они отъехали в хвост колонны, где было не столь пыльно, однако желтоватое облако доставало и сюда. Город необычный. Я сам там не бывал, но наслышан изрядно, ведь он ближайший к Пешпику из сколько-нибудь крупных. Начать с того, что ты его услышишь раньше, чем увидишь. Дронов, лишь пересказывавший слухи, опасался невольно обмануть доверчивую слушательницу, однако напрасно. В главном рассказе путешественников оказались верны. Ко второй половине дня призрачные хребты Киргизских гор остались позади, да по левую руку еще маячили вдалеке отдельные вершины. Впереди же и справа расстилалась сплошная травянистая степь, иногда идущая волнами пологих холмов. Как обычно в этих краях, первыми признаками цивилизации стали арыки, наполненные водой канавы, тянущиеся вдоль обочины, рассекающие зелень лугов. Потом в стороне от дороги начали попадаться редкие участки обработанной земли, скромные лоскутки, зачастую даже не огороженные. Еще немного времени спустя путешественники услышали шум большой реки и невнятный гомон. «Это оно!» – поинтересовалась Саша, привставая в стременах и вытягивая шею. Крошечная девушка вымоталась за сегодня не меньше своих спутников-мужчин, однако в ней еще нашлись силы на любопытство. «Вероятно, оно!» – кивнул Николай, вертя головой и стараясь запомнить местность. «Не забывай, я здесь тоже впервые!» Когда отряд взобрался на гребень очередного холма, город открылся во всей красе. Глиняно-желтый, состоящий сплошь из приплюснутых одноэтажных домиков, он раскинулся на противоположном берегу быстрой белопенной реки. Однообразные мазанки из сырцового кирпича теснились в узких двориках, отгородившись друг от друга такими же глиняными заборами, и только цитадель ханского гарнизона выделялась высокими стенами, возвышаясь над западной частью города. Впрочем, и она была слеплена из глины. Тут и там виднелись островки зелени, редкие и теряющиеся на пыльном фоне. Зато на улицах этого неуютного поселения было удивительно многолюдно, даже издали не составляло труда разглядеть движение во всех его закоулках. Группы людей, вереницы повозок, отары баранов и стада иного скота, все это втягивалось в черту города через въезды и пересекающие реку мосты. Пояса укреплений вокруг аулии ото не было. Немного похожий на Пешпек, заметила Саша, убирая со лба выбившуюся прядь волос. Крепость, а вокруг, дома россыпью. И народ, похоже, пестрый. Есть что-то, пожалуй, согласился Дронов. Верно, это от того, что мы сейчас пытаемся превратить Пешпек в то, чем Аулия-то уже давно является. Город внизу, торговый центр локального значения. Но я не вижу причальных мачт для дирижаблей. И, разве не Ташкент, сердце торговли и единственный порт? Я же сказал, локального значения. Порта здесь нет. Сюда почти не привозят товаров из Индии или Европы, в лучшем случае, что-то попадает транзитом. Зато, если вождю степного племени или ханскому торговцу нужно купить пару тысяч овец либо приобрести воз киргизского войлока, здесь все это найдется. Капитан потихоньку тронул коня вперед, Александра последовала за ним. Продукция русских мануфактур и заводов тоже должна уже встречаться. Наши купцы многое делают для проникновения на местные рынки. И железную дорогу сюда протянут в первую очередь, если все сложится хорошо. Город подчиняется владыке Хаканда. Александра, не удержавшись, зевнула и деликатно прикрыла рот ладошкой. Хотя недавнее любопытство заметно ее взбодрило, теперь плечи девушки поникли. Отчасти. Здесь вроде есть все нужные чиновники и военный комендант, но основными делами заправляют два или три аксакала. Это почтенные пожилые люди, потомки основателей города и владельцы больших капиталов. Больших по местным меркам, разумеется. Полагаю, именно последнее, и есть решающий фактор, устало улыбнулась девушка. Ну, не стоит недооценивать значение родственных связей. На Востоке это вообще очень важно. Угу. Саша сдвинула светлые брови и с задумчивым видом куснула ноготь. «Николай Петрович, скажите, если люди, желавшие получить отобранный нами предмет, входят в число этих чиновников и аксакалов, у нас будут проблемы?» «Запросто», – нехотя признал офицер, – «но обогнуть город будет сложнее, как бы ни пришлось в итоге скрываться от погони. Грамоты с печатями командования нас защищают, однако лучше попробовать во всем разобраться на месте». согласна. Мне кажется, от почтенного Юзбаши мы так легко не избавимся, и переговоров с градоначальниками не избежать. По мере того, как отряд приближался к переправе, гомон становился громче и все отчетливее распадался на элементы. Можно было выделить баранье блеяние, мычанье коров, скрип тележных осей и человеческие голоса. Голоса тоже разнились. Кто-то с кем-то спорил, кто-то чем-то возмущался, кто-то кого-то зазывал. Но объединяло их одно – все жители и гости торгового города не жалели глоток, создавая сплошной шумовой фон не хуже, чем в машинном отсеке атакующего броненосца. У моста русским пришлось задержаться, пропуская вперед длинный обоз из телег, груженных лесом. Огромные необработанные стволы везли с гор, так как на равнине деревьев почти не росло, а горные ущелья славились своими хвойными рощами. Пользуясь задержкой, Дронов поведал Саше, что река перед ними именуется Талас, и именно на ней произошла та самая историческая битва между арабами и китайцами. Девушка в ответ шмыгнула носом, и только тогда офицер понял, что она спит, крепко вцепившись в кейс с трофеем, свесив голову на грудь. «Да вам бы, Николай Петрович, в школе лектором работать», — весело хмыкнул унтер Черневой, забирая у посапывающей во сне стажерки поводья. «Осторожно, стараясь не разбудить. Вот на меня наш учитель словесности такой же эффект оказывал. Да, а тренировки-то подействовали», — протянул Дронов, у него в памяти всплыл недавний разговор возле костра. За рекой их ждал маньяс со своими сипаями. Хмуро косясь на чемоданчик в руках стажерки, он сказал Николаю: «Я договорился со сборщиком пошлины, можете к нему не заворачивать. Мой человек вас проводит до караван-сарая, чтобы я знал, где вы. Подождете приглашения». «Договорились». Капитан вдруг вспомнил, о чем еще при первой встрече хотел спросить ханского сотника. «Почтенный маньяс, скажите, а откуда вы так хорошо знаете русский? Отец торгует с вами. Хочет, чтобы я наследовал». Юзбаши махнул рукой: «Езжайте». Проводник действительно пригодился, пробираться через город оказалось не так уж и просто. Если в большинстве восточных поселений рынки занимали несколько больших площадей, то Аули-Ата был весь застроен лавками и представлял собой сплошной базар. Многие улицы были превращены в настоящие торговые ряды и крыты сверху навесами из камышовых матрасов. Иные обходились и без этого, здешний климат по меркам региона мог считаться прохладным. Всюду толпились люди, разглядывающие товар в лавках либо слушающие рассказы продавцов, мимо них с трудом протискивались спешащие куда-то прохожие, а оставшееся пространство занимали бесчисленные овцы, которых пастухи-киргизы гнали на продажу. При виде вооруженных всадников горожане пытались вжаться в заборы и стены лавок, однако на узких кривых улочках это мало помогало. Так что без вожатого, не зная, где найти подходящий постоялый двор, путники истратили бы многие часы на поиски. Выделенный же маньязом сипай провел их боковыми переулками к небольшому караван-сараю на берегу реки. Владелец его принял гостей с энтузиазмом, открыв для них 4 просторные комнаты в одном крыле. 3 заняли солдаты, 4-ю – Александра, Николая и Черневой. Капитан был бы рад оставить девушке весь нехитрый гостиничный номер, однако в их положении счел это небезопасным. Да и сама Саша, успевшая проснуться, все рвалась жить на общих основаниях, не желая доставлять товарищам неудобства. Чтобы сбить ее с этой мысли, офицер прибег к коварному ходу, надавил на женские слабости. «Саша», — вкратчиво спросил он после нескольких минут препирательств, — «ты помыться хочешь?» «Да-да», — запнулась юная сыщица, до того упорно объяснявшая, что спутникам не стоит утруждаться и выделять ее в плане удобств. «Очень». Она поскребла затылок и нехотя признала: «Чешутся все, и волосы от пыли чуть не хрустят. Это можно устроить, пока не стемнело. Тут есть общественная баня, только вряд ли тебе она понравится. Зато видишь это отверстие в полу. Гладкими камешками обложено», — указал Дронов в дальний угол комнаты. «Ага, это слив для грязной воды, как раз для омовений. Пол там из обожженной глины, чистый и гладкий, на нем можно стоять босиком. Сейчас я закажу на кухне пару бодеек кипятка, и сможешь худо-бедно умыться, голову помыть. А мы с Егором Лукичем посторожим за дверью. Было бы здорово. Ой, а вы-то сами. А мы завтра в баню сходим, для нас и она сойдет. Ну что, согласна?» Девушка заколебалась, но Дронов видел, как вспыхнули ее глаза при слове «баня». Расчет капитана оправдался, После недельного странствия мысли о горячей воде оказались слишком соблазнительны, чтобы продолжать спорить. «Хорошо, только, а вы из-за меня к ужину не опоздаете. Ох!» Николай прикрыл лицо ладонью. «Пойду, договорюсь насчет воды». Из-за тонкой створки доносились плеск, фырканье и временами тихое пение. Дронов, подпирая спиной дверной косяк снаружи, старался не вслушиваться. Ему было даже немного завидно, что-то подсказывало, что добраться до бани мужчинам завтра не светит. «Все в порядке, Николай Петрович». Вернувшийся от казаков Черневой прислонился плечом к другому косяку. «Невский организует дежурство по 3 человека. Будем наготове, случись что, но так, чтобы другие постояльцы не заметили. Его молодцы еще пулемет хотели собрать и на двери нацелить, да я отговорил». «Спасибо, Егор Лукич», — кивнул капитан. Они постояли немного, наблюдая, как темнеет безоблачное небо и наливается серебром серпик луны. Уличного освещения в ауле Ата, разумеется, не было, и к ночи затихал даже такой человеческий муравейник, каковым был этот город. «А вы заметили, Николай Петрович», — подал вдруг голос унтер, «что Александра Александровна наша больше о других беспокоится, чем о себе и своем задании. Странно это для сыскаря канцелярии, не находите?» Он говорил вполголоса, явно опасаясь, что его через дверь услышит стажерка. «Почему же, странно?» Дронов пожал плечами, не сводя взгляда с бледного полумесяца. «Просто и Саша, и Анастасия Егоровна, не шпики из книжек про заговоры, они скорее полицейские. А для хорошего полицейского нормально заботиться о безопасности окружающих. Ведь в конечном счете это и есть цель его работы. Вполне подходящие качества характера. Пожалуй, так», усмехнулся Драгун. «Только не думаю, что среди агентов 3-го отделения много таких. И я не думаю». В створку легонько стукнули изнутри, и звонкий голосок спросил. «Николай Петрович». Подслушивала. Дронов даже не вздрогнул. «Вы о чем?» В голосе Саши прозвучало искреннее удивление, смешанное с толикой обиды. «Да так, что случилось?» «Ничего, я просто закончила. Сейчас соденусь и приберусь в комнате. Пока не забыла, хочу сказать, что мне завтра кое-кого надо будет в городе найти. Вы ведь поможете?» «Естественно». Николай сложил в уме 2 и 2 и без труда получил результат. Перед его глазами встал белый конвертик с именами осведомителей военной разведки, виденный в кабинете Насти. «Если ничто не помешает, одевайся спокойно, не спеши. Ваше благородие, господин капитан», — окликнули вдруг офицера. Казак, дежуривший у выхода со двора караван-сарая, помахал ему рукой. «Идите сюда». «Так, сторожи пока», — кивнул Дронов унтеру и поспешил к воротам. «Вот, вроде вас ищет». Казак ткнул пальцем в неприметного человечка в синем халате и узорчатой тюбетейке. Человек поклонился и протянул капитану листок бумаги. Приняв его, Николай прочел: «Командиру русского отряда. Податель сей записки, мой слуга. Он проведет вас для обсуждения известного вам вопроса в нужное место. Следуйте за ним». Написано было грамотно, красивым почерком, разве что построение фраз выглядело несколько странновато. Вместо подписи стояла печать, которая Дронову ничего не говорила. «Понятно», — вздохнул офицер. «Я-то надеялся, потерпит до завтра». Жестом велев слуге-проводнику ждать на месте, он отвел казака в сторону и полушепотом сказал: «Пойду, разведаю обстановку, а вы тут ушами не хлопайте. Черневой за старшего по отряду, передай ему. Девушку без пригляда не оставляйте и никуда не отпускайте, пока не вернусь. Найди сейчас Джанте, пусть незаметно проследит, куда меня отведут, и вернется, расскажет. На всякий случай». «Все понял».